Глава 413. Бак. В воздухе стремительно пронёсся меч, и большая голова буйвола упала на землю. Обстреливать копьями хоть и было приятно, но все же не соответствовало боевому стилю Цзуи. Он любил размахивать мечом, поэтому, достав краснодраконий меч, он дерзко ворвался в многочисленное стадо буйволов. Если бы на месте Цзуи так поступил другой человек, он бы наверняка обрёк себя на погибель, так как такое огромное количество потревоженных буйволов просто-напросто затоптало бы в себе врага. Даже могучая львиная стая не смела нападать лоб в лоб и лишь атаковала из-под тишка. Но Цзуи не был другим человеком. Несмотря на то, что он не имел одной десятитысячной своей силы, у него были краснодраконий меч, доспехи из кожи сланцевого дракона и многолетний опыт участия в сражениях, так что он представлял немалую угрозу. Бесцеремонно ворвавшись в стадо, Цзуи сметал краснодраконьим мечом все на своем пути. Два крепких буйвола мгновенно лишились жизни. Стадо сразу запаниковало, буйволы возмущенно или испуганно замычали, одни разбежались в разные стороны, другие же уставились красными глазами на Цзуи и, опустив головы, помчались к нему, чтобы протаранить его своими острыми рогами. Вес одного буйвола составлял несколько сотен килограммов, они таранили с ужасающей мощью. Если лев подвергнется такому удару, то останется еле живым, а если рога проткнут тело, то он точно скончается. Однако Цзуи постоянно сменял позицию и ловко перемещался между встревоженными буйволами, неся с собой смерть. Он разрезал толстую кожу животных, отчего стадо непрерывно кровоточило. Звучало просто, однако чтобы такое вытворить в суматошном стаде буйволов, требовалось не только незаурядное мастерство, но и незаурядная смелость. Цзуи в любом случае мог оказаться растоптан и протаранен мчавшимися во весь опор буйволами, но ему всегда удавалось вовремя увильнуть от атак и нанести свирепый контрудар. Самым важным было то, что Цзуи держал в руках краснодраконий меч, который значительно увеличивал его боеспособность. Краснодраконий меч считался предметом легендарного уровня. Пусть даже сейчас Цзуи не был в состоянии продемонстрировать его истинную мощь, это великое оружие само по себе было необычайно острым и крепким. Меч запросто пронзал черепушки буйволов. Цзуи наносил удар, после чего немедленно отскакивал в сторону, затем снова повторял эти действия, совершенно не тратя время впустую. Где бы ни оказывался краснодраконий меч, там возникал кровавый дождь, а Цзуи получал опыт. Во время этой мясорубки понемногу снималась блокировка с энергии Ци, а с каждой восстановленной частицей энергии Ци Цзуи становился сильней. Если воспринимать испытательное пространство как онлайн-игру, то присутствие Цзуи было своеобразным багом, причем этот баг никто не чинил. Потому что не было администратора, который бы кикнул и забанил Цзуи. Цзуи гнался за убегавшим стадом, размахивая мечом и оставляя позади трупы буйволов. В течение часа он восстановился до ранга стажера-рыцаря. В рыцарской системе мира Сардии стажер-рыцарь являлся низшим рангом и не считался настоящим рыцарем. Но критерием становления стажером-рыцаря служило овладение определенным количеством энергии Ци. Восстановившись до ранга стажера-рыцаря, Цзуи значительно повысил свою боевую мощь. Теперь он убивал буйволов еще быстрее. Этих животных было очень много. Вместе они демонстрировали огромную силу и легко противостояли львиным и волчьим стаям. Однако, когда возник баг в виде Цзуи, буйволы продемонстрировали умственную отсталость. Они разделились, заботились только о своей жизни и не думали совместными усилиями окружить и подавить врага. Кроме того, Цзуи не убивал детенышей. В связи с чем буйволы не приходили в ярость и не горели желанием атаковать его. Он стал акулой, вторгнувшейся в косяк рыб. Когда Цзуи решил усилить напор атаки, чтобы вернуться до ранга начинающего рыцаря, внезапно раздалось громкое выразительное мычание. Окружающие буйволы, словно получив приказ, перестали суматошно бегать, разбрелись во все стороны и освободили большую площадь луга. Перед взором Цзуи возник здоровый буйвол. «Главарь пришел!» Цзуи нисколько не удивился. Он вонзил в землю окровавленный краснодраконий меч, неторопливо достал из пространственного кольца бутылку минеральной воды с примесью воды источника жизни. Открыв бутылку и сделав большой глоток, Цзуи быстро восстановил большое количество недавно израсходованной физической силы. Несмотря на большую разбавленность воды источника жизни, эффект по-прежнему был потрясающий. В этот момент стоявший примерно в 50 метрах от Цзуи главный буйвол выпустил из носа пар, копая передним копытом землю. Его глаза размером с кулак были полны бешенства и негодования, от него распространилась неописуемая аура, из-за которой рядовые буйволы не решались к нему приближаться. Этот главарь, превосходивший по размерам рядового буйвола в несколько раз, завилил хвостом. Пара черных, как смоль, рогов начала мерцать золотым светом. Пам! Буйвол больше не копал передним копытом по земле, а начал тяжело топать, наклонив голову вниз. Мышцы на плечах заметно вздулись. Эдзуи сосредоточился. Этот буйвол явно намеревался совершить мощную атаку. Бум! Эдзуи не ошибся. В следующий миг буйвол резко бросился вперед. Хотя он был один, его штурм был сравним с целым войском. Из-под копыт вылетали ошметки грязи и кусочки травы, и земля сотрясалась. «Недурно!» Сделав глубокий вдох, Цзуи поднял руки, нацелился на буйвола и нажал на спусковой крючок. Бах! Только что вынутый из пространственного кольца дробовик Ремингтон М870 внезапно изрыгнул ослепительное пламя. Несколько десятков патронов, заключавших в себе огненную энергию, мгновенно поразили морду главного буйвола. Голова животного взорвалась, а туловище с грохотом свалилось на землю. Цзуи взмахнул рукой, и дробовик вернулся в пространственное кольцо. Он огляделся по сторонам и закурил. С наступлением сумерек Цзуи вернулся на берег озера, где располагался портал. Портал уже окружила примитивная деревня, гоблины повиновались приказу Цзуи и начали строить ограждение срубленных деревьев. Только эти работы не могли завершиться в короткие сроки. «Господин!» Старый гоблинский жрец радостно подбежал и учтиво поприветствовал Цзуи. Цзуи, не став перебрасываться лишними словами, сразу достал из пространственного кольца часть трупов буйволов, после чего спросил. «Этого вам хватит?» Глядя на возникшую гору мертвых буйволов, старый жрец выпучил глаза. «Даже несколько сотен гоблинов при всем желании будут не в состоянии съесть так много говядины».